Текст 37. Князь Гранмар услышал об этих событиях и понял, что его ожидает та же участь, если он не побережется. В это самое лето в страну Свеев приплыл со своей дружиной князь Хьорвард, которого звали Ильвингом, и высадился во фьорде, что называется Мирквафьорд. Когда князь Гранмар узнает об этом, он посылает к нему людей и приглашает его и всю его дружину к себе на пир. Тот принял приглашение, ибо никогда не грабил во владениях князя Гранмара. Когда он явился на пир, его очень радушно приняли. У князей, которые жили в своих владениях и устраивали пиры, был такой обычай, что вечером, когда кубки шли в круговую, пили попарно из одного кубка мужчина и женщина, сколько выходило пар, а остальные пили из одного кубка. А у викингов был закон пить на пирах всем вместе из одного кубка. Князю Хьорварду был приготовлен престол напротив престола князя Гранмара, а все его люди сидели рядом на скамье. Князь Гранмар сказал Хильдигун, своей дочери, чтобы она приготовилась подносить пиво викингам. Она была очень красивая девушка. Она взяла серебряный кубок, наполнила его, подошла к князю Хьорварду и сказала: «За здоровье всех ильвингов и в память Хрольва Жердинки!» Она выпила кубок наполовину и передала его князю Хьорварду. Тот взял кубок и ее руку и сказал, что она должна сесть рядом с ним. Она возразила, что не в обычае викингов пить с женщинами один на один. Хьорвард отвечал, что он охотно нарушит закон викингов и будет пить с ней вдвоем. Тогда Хильдигун села рядом с ним, и они пили из одного кубка и много беседовали в тот вечер. На следующий день, когда князья встретились, Хьорвард посватался и просил руки Хильдигун. Князь Гранмар рассказал об этом своей жене, Хильд, и другим знатным людям, и сказал, что князь Хьорвард был бы им надежной опорой. Его слова встретили одобрение, и все почли их разумными. Дело кончилось тем, что Хильдигун была обручена с князем Хьорвардом, и он сыграл с ней свадьбу. Князь Хьорвард должен был остаться у князя Гранмара, потому что у того не было сына, который мог бы помочь ему в правлении.